Есть ложное представление о том, что в больших городах заключенных с многолетними сроками не держали. Очень даже держали. В нашей зоне в Запорожье чуть ли не половину заключенных составляли бандеровцы. Настоящие или мнимые, не знаю. Осужденные по статье 56.17 украинского УК, соответствовавшие российской 58-й статье. И сроки у них были вплоть до максимального 25 лет. Такой же срок был у заключенного, который назывался старшим оцепления. Как он со своими обязанностями справлялся, не знаю. Может быть, в жилой зоне ходил с ножом. Но здесь производил впечатление интеллигентного человека. Высокого роста, худой, с тонкими длинными пальцами. Других заключенных он называл на «вы». И я не слышал, чтобы он на кого-нибудь повысил голос, а тем более матерился. Он сравнительно хорошо одевался, лучше меня. Носил каракулевую шапку-ушанку, новую чистую телогрейку и курил дорогие папиросы «Казбек». Я курил дешевый «Прибой». Про него говорили, что он попал в плен, работал там бухгалтером, каким-то образом обкрадывал других военнопленных, за что и был на родине сурово наказан. Я, конечно, был еще наивным и многим советским утверждением, не всем все-таки верил. Поверил и в историю с обсчетом военнопленных. И когда он попросил меня принести ему с воли, не помню что, я ответил резко, что таким людям услуг не оказываю. А другим оказывал. Услуги мои были однообразны. Из зоны я выносил письма, а в зону проносил водку. По две чекушки за один раз. Чекушки устраивал за пазухой по бокам, а сверху надевал, но не застегивал брезентовую куртку. Когда шел через проходную и предъявлял пропуск, дежурный меня спрашивал: «Что-нибудь несешь?» «А как же», — отвечал я. «Водку несу. Здесь и здесь». И хлопал себя по бокам. На всякий случай я говорил то же самое, когда шел пустой. Дежурный, считая, что это шутка, смеялся, махал рукой. «Ладно, иди». Шутки были однообразны, но проходили всегда. Меня ни разу не обыскали. Заключенные были разные. Часто попадались личности колоритные. Вор, рецидивист по фамилии Пшеничный, сидел в лагере столько лет, сколько я жил. С упоением рассказывал о своих воровских подвигах, как, например, воровал на вокзалах у растяб чемоданы. Для этого у него был собственный чемодан специальной конструкции, без дна. Пшеничный подходил к зазевавшемуся пассажиру, своим чемоданом накрывал чужой чемодан и уносил. Операция не всегда оканчивалась успешно. Его ловили, сажали, увеличивали срок заключения. На воле долго побыть не удавалось, но он не унывал. Привык к лагерной жизни, а воли боялся, как зверь, выросший в зоопарке. Все время привычно отлынивал от работы. Мы строили дом, и в одной из будущих комнат стояла самодельная печка, сделанная из железной бочки. Это устройство называлось «Ташкент». Пшеничный садился, протягивал к огню руки и говорил: «Эх, люблю лагерь. Всю жизнь у костра». Время от времени приходил бригадир, выгонял его на работу, но он вскоре снова оказывался у Ташкента. Он держал в памяти огромное количество блатных и лагерных песен, принимал заказы от вольных и переписывал песни по рублю за штуку. Как многолетний сиделец Пшеничный знал многих, и его знали многие. Годы спустя я рассказал о нем своему другу Камилу Икрамову. Он сидел за своего отца, врага народа, прошел через многие лагеря и там тоже встречал Пшеничного. С одним из заключенных в нашей зоне я подружился особенно. Виктор Евсиков был бригадиром, бугром, а до заключения — боевым летчиком. Свои 8 лет получил он, по его словам, за хранение пистолета. Мы с ним много говорили о полетах и самолетах. Я знал все советские современные самолеты, почти любой мог определить по звуку мотора, но и машины времен войны, и довоенные тоже знал хорошо, по крайней мере, отличал. А если даже видел незнакомый самолет, то по рисунку крыла или киля мог угадать: это Лавочкин, это Яковлев, это Ильюшин. Виктор был такой же фанатик авиации, как я, поэтому мы с ним без конца говорили о полетах и самолетах. Однажды мне и ему сильно повезло. Хотя я был планеристом, Некоторым фигурам пилотажа нас учили на самолете. Собственно, фигур было четыре. Крутой вираж, боевой разворот, петля, раньше называвшаяся «мертвой», а в пору борьбы с космополитизмом, переименованная в петлю Нестерова, и штопор. Строго говоря, штопор не фигура, а неуправляемое падение самолета с вращением вокруг вертикальной и продольной осей. Настоящие фигуры выполняются осознанными действиями летчика, но свалиться в штопор самолет может в результате ошибок пилотирования, что порой случается даже с достаточно опытными пилотами. Штопор — штука очень опасная. Примерно как занос автомобиля на обледенелой дороге. Чтобы намеренно ввести в штопор самолет, надо грубо нарушить правила управления, а выйти из него можно только действуя хладнокровно, умело и точно. Умению вводить самолет в штопор и выводить из него учат всех начинающих летчиков. И нас тоже учили, но не на планере, а на самолете по два. На самолете же мы осваивали ночные полеты и ходили по маршруту, а маршрут пролегал как раз над тем местом, где я работал. Я узнал заранее и сообщил Виктору, когда именно буду пролетать над зоной. В означенное время пролетел и над зоной покачал крыльями. Инструктор Дудник, сидевший в задней кабине и, похоже, дремавший, встрепенулся. «Ты что делаешь?» «Мы над моим домом летим». Я маме привет послал. «А, молодец!» — одобрил мои действия Дудник. Конец сезона. В начале августа летний сезон в аэроклубе закончился, и в моей жизни наступила пустота. Я ощущал себя так, словно расстался с любимым человеком. Правда, расставание было временное. Прошедших пилотскую подготовку ожидало летное училище, а нас, планеристов, военная планерная школа была такая единственная где-то на Алтае. До поступления в аэроклуб я и не слышал о военных планерах, а в аэроклубе узнал, что есть большие десантные аппараты, которые могут доставлять к месту назначения до 200 человек и больше. Используются они для заброса, например, в тыл врага партизанских отрядов. Их преимущество перед самолетами — бесшумность. Они могли незаметно пересечь линию фронта, и малая посадочная скорость — способность приземлиться на небольшой площадке. Конечно, будь у меня выбор, я бы предпочел училище и, желательно, истребительное. Но с моими 7 классами об училище нечего было и мечтать. Я надеялся в армии доучиться и стать, в конце концов, летчиком-истребителем. Вскоре прошел медкомиссию. Правда, у меня было небольшое искривление носовой перегородки, о чем я сам сказал отоларингологу. Он это дело тут же исправил. Раскаленным электродом расширил дырку в носу. При этом сильно пахло горелым мясом, вслед за чем я был признан годным к летному делу. Мечты о небе и форме. Вместе со мной готовился к поступлению в планерную школу мой друг по аэроклубу Васька Онищенко. Он, как и я, надеялся, что школа станет ступенью в настоящую авиацию. Воскресные вечера мы проводили вместе. Гуляли по улице Ленина, заигрывали с девушками, но больше заглядывались на офицеров-летчиков. Их только-только одели по-новому, сменили сапоги на ботинки и кители на пиджаки гражданского покроя, но защитного цвета, с голубыми петличками и золотыми погонами. И на фуражках у них были не маленькие кокардочки, как у пехотинцев или артиллеристов, а крупные крабы, как у моряков. А видя висевшие на парчевых поясах кортики, можно было вообще умереть от зависти. Как только в поле нашего зрения попадал такой красавец, Васька толкал меня локтем в бок, шептал: «Пройдет 4 года, и мы такими же будем». Надеюсь, что будем. Такими же мы, правду сказать, о беззаветном служении Родине не мечтали. У Васьки главной была мечта о красивой форме. Мне эта форма тоже нравилась, но у меня на первом месте было желание просто летать. Форма на втором месте, Родина на третьем. Этим мы отличались друг от друга. Может, поэтому я летал лучше. Васька был смешной парень, хороший друг, немного авантюрист и жулик. Как-то мы увидели афишу фильма о летчиках «Пятый океан», и захотели на него пойти, хотя раньше этот фильм оба видели, но оказалось, что ни у Васьки, ни у меня нет денег на билеты. — Ладно, — сказал Васька, — сейчас достанем. — Ты пить хочешь? — Хочу. — Ну, пойдем попьем газировки. Васька направился к тележке с газированной водой, и я с ним. — Так у нас же денег нет, — сказал я. — Не бойся, я угощаю. — И газировщица. Два стакана с сиропом. Выпили. Васька поставил стакан и смотрит на газировщицу. Она смотрит на него. Ждет, когда он заплатит. — А сдачу? — спрашивает он. — Какую сдачу, не понимает газировщица? — Как какую? — Я же вам только что дал 10 рублей. — Вы? 10 рублей? Она смотрит на Ваську с сомнением, открывает металлический ящик с деньгами. Там, конечно, лежат и 10-рублевки. — Да вот же моя десятка! — тычет Васька в одну из купюр. Газировщица смутилась и с извинениями отсчитала сдачу. — Ну вот, отойдя от газировщицы, говорит Васька, теперь пойдем в кино. —